Второе. В ночь на 2 марта 1929 года Николаю Александровичу приснился скверный сон. За окном штормило, его квартира на Гороховой напоминала корабль в открытом море. Мачты трещали, паруса были свернуты, и за штурвалом никто не стоял. Утром он причастился в Невской лавре, вечером подошел под елеопомазание. Более в ушедшем дне не случилось ничего. Наступление каждого марта он теперь ожидал с трепетом. Когда-то более 300 лет тому назад его давний предок, 16-летний Михаил Романов, застенчивый, нелюдимый мальчик, у которого борода росла клочками, а взгляд не выражал ничего, кроме величайшего изумления, возложил на себя корону по просьбе бояр, голоса которых приписали на всякий случай самому Богу. Участвовал ли Бог в этой смене вех или передоверил все демону государственности, об этом достоверно никто не знал. Но один из духовицев заметил, что демон, сохраняя полное инкогнито, начал судить и рядить по своему усмотрению, прикрываясь чужим именем. От имени Бога в России стала править династия, украсившая себя великими подвигами и великими провалами, идущими от невозможности понять характер территории, которая валялась у их ног. Территория была странной. Европеец по духу, но азиат по взглядам на общественное устройство, этот народ создал мощное искусство, бесконечно далекое от восточной покорности правящему хану, и уже это одно ставило в тупик. Если искусство выражает душу, то при чем здесь Азия? Где эта Азия в поэзии Пушкина и Лермонтова, в музыке Глинки и Чайковского, в архитектуре Казакова и всего того художественного великолепия, которые отсталые русские обрушили на мир за последние 100 лет. Николай Александрович ничего из этого не понимал, о Достоевском лишь слышал, а к Толстому относился так, как положено относиться к любому из богохульников, с сожалением и печалью, обещавшими молитвы во спасение заблудшей души. Но за заблудшую душу он никогда не молился, подозревая почему-то, что где-то там, очень далеко, в краях иных, заблудшая душа молится за самого Николая Александровича. И это была еще одна странность, связанная напрямую с русским духом. Кто он? И что такое этот дух? Да, мы владеем Азией территориально, а к Европе питаем нехорошую ревность. Но почему-то именно она, эта Европа, влезает вовнутрь нас и заставляет извлекать звуки, совершенно чуждые азиатскому уху. Он как-то прочел в одной книге, что есть внутренняя и внешняя правда. Эту внутреннюю правду русский носит глубоко в сердце, не позволяя никому из посторонних залезать в нее. Внешнюю же он оставил государству, навсегда разделив себя с ним. Пусть рядят и властвуют, это их право, но нас не касаются. А мы будем делать вид, что целиком эту внешнюю правду разделяем. Казаки бежали от этой внешней правды в степи, колонизируя их и против своей воли присоединяя к империи. Ермак сделал то же самое, но уже в Сибири. Расширение русской империи таким образом есть побег подданных от самих себя. Когда он кончится и далеко ли мы убежим? В Европе не так. Государство и гражданин в ней слиты. Внутренней правды нет, а есть внешние условности, которые подчиняют себе каждого. Верна ли эта теория? Государь не знал, но на всякий случай ее запомнил. Ему сказали однажды, Чтобы идти в ногу со временем, нужно бежать впереди него. Династия шла в ногу и потому всегда опаздывала. Может быть, от того, что не читала других книжек, кроме Библии, европейских романов, и ничего не хотела знать? Несчастный Николай Павлович, проваливший Крымскую войну и попросивший яду у лечащего его доктора Манта, читал с содроганием строки Пушкина, цензором которого согласился быть. В строках, по мнению цензора, не было ничего хорошего, а самое возмутительное государь вычеркивал и заменял другими словами, пытаясь сам сочинять. Какое мнение составить и на что тут ориентироваться? На внешние заимствования из Европы мысли или на крепкий азиатский дух неподвижности, который, заменяя покорность, сидит в глубине народного чернозема? Ориентировались на последнее и проиграли. То есть явно бы проиграли, если бы Николай Александрович подписал бы тогда отречение страшным мартовским утром 1917 года. Иногда он думал, что от Азии и Кавказа нужно совсем отказаться, что с ними хороши только военные союзы, а до внутренней жизни империи их допускать не надобно. Съедят, переварят и не подавятся. Но он гнал от себя эти мысли, потому что практические следствия он их были непредсказуемы. Нет, всех примем в себя, и только ассимиляция. Только Христос вместо Магомета. А если не Христос? Это их обидит и разозлит. Кто тогда? Вот тогда и наступит настоящая ассимиляция, когда Азия съест Россию, и на ее месте возникнет нечто, что осмыслить и уразуметь можно будет лишь с величайшим трудом. Дела в стране шли неплохо. Ильич начал брать взятки, и это была самая добрая весть последних месяцев. Заключение концессионных соглашений с иностранцами происходило за небольшую мзду, порядка 2% от капитализации сделки. Впрочем, у нас соврут, недорого возьмут. Но Ленин стал явно спокойнее, явно толще, что слегка настораживало. Отчего это он такой довольный? Сидит на подмосковной скамейке в своей кепке и хитро подмигивает в камеру. Непорядок. От него этого никто не ждал. Перерождение пламенного революционера в потенциального коррупционера происходило постепенно, и этому во многом способствовали выстрелы на заводе Михельсона. После них председатель правительства начал часто болеть и отдыхать головой в горках, но поворот курса, носивший имя новой экономической политики, вывел на сцену молодых, справлявшихся и без Ленина. Они совмещали ограниченный капитализм с требованиями социальной справедливости и были скорее прагматиками, нежели вождями. Революционный же порыв, подобный вулкану, весь ушел во всеобуч и план Гоэлро. Последний зажег в дремучих селах лампочку Ильича, а всеобуч обучал грамоте ленивый, но смекалистый народ. Бесплатная медицина, полностью находящаяся в ведении государства, поставила крест на малярии и тифе. Образование в школах приучало читать Толстого, Чехова и Маркса. Что получится из этого симбиоза, государь не знал и слегка беспокоился за будущее. Не слишком ли крутой кипяток варится в этой кастрюле? В деревенских домах висели черные тарелки репродукторов, транслировавших новости, народную и классическую музыку. С высоты телеграфных столбов тоже орало радио. Один крестьянин написал ему в письме: «Остановите трубу! Я сам хочу в нее сказать». В то время как постельничий готовил ему кровать ко сну, Николай Александрович просмотрел по диагонали экономическую сводку, пришедшую из аппарата Совета народных комиссаров. Донецкий угольный бассейн дал 300 тысяч тонн угля, превзойдя уровень 1913 года. «Хорошо, мерзнуть больше не будем». Введено в строй 20 новых электростанций. Вкупе с 10 старыми их суммарная мощность составит около 600 тысяч киловатт. По производству электроэнергии выходим на 11 место в мире. Хотелось бы быть в первой тройке. Когда? Обещают к 1935 году. Подождем, увидим. В 1926 году промышленность достигла довоенного уровня, то есть выросла более чем в 5 раз по сравнению с 1921 годом. Не наградить ли Ульянова? Не ввести ли его, как барона Фредерикса, в графское звание? Нужно подумать. Он поди откажется из-за стеснения перед своими партийными товарищами. Но если их тоже наградить, то смущения никакого не будет. А будет много графов. Что они за словечко пустили в оборот? Индустриализация? И не выговоришь, язык сломаешь. А что с сельским хозяйством? Сейчас в России около 25 миллионов самостоятельных крестьянских дворов. Хорошо ли это? От количества цифр и графиков у государя начала болеть голова. Он лег в эту ночь ранее обычного и поначалу снов не видел, но под утро вдруг очутился в том злополучном псковском вагоне на запасных путях. Совсем один, без семьи и народа, который оказался там во сне не своим, богоносным и сострадательным, равнодушным и жестоким, как сфинксы на берегах ледяной Невы. Состав был в 10 вагонов и голубого цвета, как мундиры охранного отделения. Он был спущен на рельсы в 1914 году, чтобы государь свободно разъезжал по воюющей стране, ни в чем не чувствуя стеснения. В этом же поезде планировалось подписание капитуляции со стороны кузена Вилли, кайзера Вильгельма. В середине состава находился царский салон-вагон со стенами, обитыми зеленым шелком. Что несли другие вагоны и кто в них сидел, он понимал с трудом. Ну, допустим, повара и кухня, ну, адъютанты и кое-кто из двора. Но 10 вагонов, целых 10. Это для того, что ежели взрывать будут заложенные миной на путях, то разорвутся крайние, передние, те, что сзади, а его вагон останется невредимым. Впрочем, если все взорвутся, кроме него, то куда ехать на таком вагоне, к чему подцепить? Ему доложили, что все командующие фронтами, за исключением адмирала Колчака, стоят за его отречение. Театр боевых действий в лице своих командиров стоит за отставку главнокомандующего. Где это видано? В какой французской оперетке подцеплен этот низменный сюжетец? Тогда, 12 лет назад, ноги его задрожали от комического, по сути, известия. Воля оставила, и рука не поднялась подписать отречение, просто не было сил. Но сейчас во сне он оказался другим. С волей идти к неотвратимому концу, который погубит детей империю, навсегда ввергнув ее в исторический провал. Он даже сказал себе во сне, что я делаю, зачем подписываю отречение, неужели я тот, кого прозвали Николаем Кровавым за давку на Ходынском поле при вошествии на престол, хочу и на самом деле стать кровавым, окропив страну. Нет, не бывать этому. Я не агнец на заклание. Даже Авраам не мог принести в жертву собственного сына. Ангел остановил руку с ножом. А я тем более. Я просто государь, и жертвой быть мне нескромно. Но сон на то и есть сон, что поступаешь в нем наперекор логике, идешь на поводу простых соблазнов. И этот соблазн был. Ежели его поезд из Пскова сейчас не пропускают в царское село, где болела его семья, то, может быть, когда он перестанет быть самодержцем, его пропустят? Пропустит, как рядового гражданина, сложившего себе обязанности быть козлом отпущения за беды огромной непонятной страны. За окном его вагона раздались аплодисменты и приветственные крики. Николай Александрович подумал, что это хлопают его внутренней решимости отречься, но это, оказывается, хлопали двум депутатам Государственной Думы, прибывшим из столицы сюда, в провинцию, на политические гастроли. Последние гастроли, как показал этот сон. Они сошли на перрон, как на подмостке, и, запахивая свои дорогие шубы от промозглого ветра, поспешили к царскому вагону. Кто они были, трагики или комики, этого государь не знал. Но актеры донесли до него мнение народных избранников. Отречься нужно, чтобы избежать смуты. Что смута есть порождение его привязанности к трону, что он и семья будут в большей безопасности, если отречение состоится немедленно. И вся страна за счет этого отречения встанет, наконец, на разумный путь развития, разобьет в наступление немцев, к этому уже все готово, учредит демократическую республику, это само собой, и покажет невиданные ранее темпы экономического развития. Это уже как водится. Об управлении думать не нужно. Тем более о карательных мерах по отношению к дезертирам и бунтовщикам. Народ мудр. Он пуповиной своей чует истину, а пуповина привязана к суглинку, что зовется Российской империей. Самоорганизация на демократических принципах и небывалый расцвет всех сторон жизни. Вот следствие его отречения, например, в пользу брата Михаила. Конституционная монархия, где во главе стоит богопомазанник, невиновный в эксцессах последних 23 лет. Что ж, это тоже терпимо. В Англии получается? А почему не можем мы? Конечно, лучше вообще без царя. Но если пока нельзя, то пусть будет Михаил. Ладно, немного потерпим. Николаю Александровичу захотелось проснуться. Он даже попытался закричать во сне, но крик его ничего не дал. Позолота ручек на дверях вагона намекала на власть, потерять которую нестерпимо. Маленький столик у стены годился на то, чтобы на нем подписывать судьбоносные для страны решения. Зеленый шелк на стенах пророчил расцвет всех сторон общественной жизни. Военная карта с прикрепленными на ней флажками кричала: «Взвейтесь, соколы, орлами! Полно горе горевать! Пора лупить и наступать!» Соболья шуба на плечах депутата давила непереносимой пошлостью. Неужели и он будет ходить в такой шубе, когда перестанет быть царем? Ведь он же миллионер, не хуже Рябушинского. Или отберут все земли и дворцы, которыми владела его семья, и нажитые отдадут казне на общие нужды? Нет. Что при своих миллионах, что без них, он всегда будет в простой солдатской шинели, доступный, неброский, стеснительный, каким его Бог создал. Любящий отец и законопослушный гражданин, тем более, что источник всех законов он сам. Может ли источник законов быть беззаконным? Нет. Но ведь именно в этом его и попрекали. И он никогда не мог понять, валяют ли политики Ваньку или в самом деле думают, что одушевленный закон в сущности есть разбой и попирание Божьей воли. Ведь у него же есть таланты помимо государственных. Он неплохо рисует акварелью. Может любить и быть любимым. Может ходить на охоту и завалить с одного выстрела крупного оленя, если егерь подгонит его поближе. Трупы убитых наповал животных, которые могли чувствовать, но не могли заботиться о народном благе. Разве это не признак мужественности охотника? Теплая кровь, струящаяся из ран, в который можно просунуть кулак. Разве это не доказательство силы стрелка? Животные не человек. Они даны нам в услужение. Впрочем, так же и люди. Их не жалко. Или этого всего мало для обыкновенной гражданской жизни? Посмотрим. Сама жизнь подскажет. А акварели мы еще нарисуем, скажем, увядшую красную розу на фоне белого снега. Да, это будет выразительная акварель. Он и подписал. Все, что у него просили, подписал. Здесь бы самое время проснуться. Кончить кошмар и заняться утренними делами. Прочесть молитвы, поцеловать в лоб уже взрослого Алексея, попить кофе с императрицей, наслаждаясь утренними докладами о росте народонаселения. Сколько нас? Уже по 200 миллионов? Недурственно. Будет и 300, и 500 будет, если Бог этого захочет. А как же иначе? Если дети родятся, то значит, есть на что жить. С таким количеством народа мы без труда освоим Сибирь, богатствами которой будет прирастать русская земля. Кто это сказал? Ломоносов? Но в его времена это казалось сказкой. Сейчас же, при взлете народонаселения, Сибирь покорится и Дальний Восток обустроится. Правда, преступников тогда некуда будет ссылать. А мы их ссылать не будем. Создадим трудовые армии. Граф Аракчеев тут, кстати, со своими поселениями. И идеи умницы Троцкого пригодятся. Хоть и еврея туго знает свое дело. Но мы теперь евреев любим. Точнее, делаем вид, что любим. А деланье вида до настоящего чувства — один шаг. Трудовые армии, но не для всего населения, а лишь для преступников и на крайне ограниченный срок. Да-с. Из какой ямы мы выбрались, господа? Из какой глубоченной, как ненависть, ямы? Но он подписал отречение. А сон никак не кончался. Вместо финала кошмара началась цепь катастроф, которая промелькнула в его спящем сознании и потрясла, как землетрясение. Михаил отказался от короны. Думал 10 часов на квартире князя Путятина на Миллионной улице и все же отказался. Военачальники, кто настаивал на отречении Николая Александровича, кончили свои жизни странным и трагическим образом. Самый безобидный из них, адмирал Колчак, был казнен сибирскими партизанами через 3 года. Вице-адмирала Нелепина растерзали пьяные матросы по прошествии нескольких дней после отречения в голубом вагоне. Командующего Северным фронтом русского казнили в Ессентуках. Генерал Эверт был убит солдатами в конце 1917 года. Великий князь Николай Николаевич, что надел красный бант на себя даже раньше революционеров, умер в изгнании в Париже. Начальник штаба генерал Алексеев скончался в 1918 году в Донских степях. Долей всех протянул отчаянный Брусилов. Аж 7 лет после трагического марта он сотрудничал с новой небывалой властью, которая, как энцефалитный клещ, впилась в тело России, отравляя и переплавляя клетки в новую небывалую историческую общность. «Я хочу проснуться, Господи! Дай мне силы проснуться!» Но сон продолжался. Он подписал свое отречение, думая, что хотя бы внешние признаки подобострастия сохранятся в его ближайшем окружении. Но здесь его ждал еще один удар. Прислуга начала избегать его. Офицеры отводили глаза и курили папиросы в его присутствии. Адъютанты усмехались и перешептывались. Некоторые из них были пьяны. Он поехал в Могилев, в ставку, чтобы прощаться с войсками. На платформе его никто не встретил. Он сошел на пути, которые продувались ледяным ветром, и некоторое время беседовал со своим адъютантом о превратностях судьбы. Ему даже показалось, что кругом трусость, предательство и измена. Прощание с войсками не состоялось. Прочувствованный им текст письма не был зачитан солдатам, хотя там и содержалась просьба о полном повиновении властям. Тогда же бывший император узнал, что лишен внешней свободы и фактически арестован. Его привезли в царское село к семье. Императрица оказалась в нервическом припадке и не верила, что некий мог отречься, и что у России более нет царя. Он не разубеждал ее и ни на чем не настаивал. Роскошный Александровский дворец казался тесной тюрьмой. Он слонялся по его просторным коридорам вместе с Алекс и плакал. Пока решался вопрос о прислуге, о том, какое имущество оставить в собственности гражданина Романова, слуги разбежались кто куда. Самые прыткие ушли за границу, других добили в пределах благословенной родины. Она несла в себе заразу, эта часть сбежавшей прислуги, заразу монархизма, и люди, начинающие терять человеческий облик, давили ее, как мерзкую гадину. Наконец, временное правительство разрешило оставить ему в услужение 150 человек. Но этих 150 человек набрали с величайшим трудом. Таких верных, как доктор Боткин, оказалось крайне мало. Единственным, чем он себя развлекал, была колка дров. Пилить и колоть он любил с юности. Физические упражнения на свежем воздухе, что может быть лучше? Только пилить и колоть, чтобы прогнать тоску. Колоть и пилить. Но и политика тоже была в этом тягостном сне. Начались закулисные переговоры с Англией, чтобы отправить туда семью проштрафившегося монарха. Дело казалось простым и верным. Никто в правительстве не хотел присутствия Николая у себя под боком. А вдруг реставрация? А вдруг Иуда Кровавый возвратится на трон во славе своей? Невозможно. Немыслимо и опасно для тех, кто промечиво надел на себя красные банты, подкрашенные вареной свеклой, потому что красная материя быстро исчезла из-за повышенного спроса и приходилось выходить из положения народными средствами. Белая кисия с окон, крашенная свекольным соком, годится. Черная от грязи портянка, опущенная вместе со свеклой в кипящую воду, пойдет. Английский король Георг, милый Джорджи, как я называл его в письмах, казался идеальным выходом. Похоже на Николая, как отражение в зеркале, он, конечно же, не откажет опальной семье в убежище, где горький хлеб изгнания будет подслащен теплым родственным словом и мягким взглядом, прощающим наперед все ошибки и прегрешения. Но Англия предала. Георг вместе со своим двором согласился оплакивать несчастную судьбу Николая на почтительном расстоянии, потому что дистанции укрепляют любовь, а тем более дружбу, связавшую их навечно. «Я хочу проснуться, Господи, подними мне веки!» Но сон длился, и не было конца этому страшному сну. О сепаратном мире с немцами внутри этого сна никто не думал. Солдаты в окопах чувствовали себя обманутыми и отказывались умирать. А это было прямое нарушение присяги, подразумевавшей смерть. Живой солдат нелеп и даже страшен. Только мертвый солдат исполняет свой долг до конца и остается неизвестным. Над ним разжигают вечный огонь, и сытые гимназисты возлагают к нему венки, думая про себя: «Ну и осел же ты, парень! Как тебя угораздило вляпаться в такую жижу?» И этого живого солдата не перенесло временное правительство. Оно хотело управлять, а любое управление, даже мирное, подразумевает некоторое количество трупов. Но отсталый неграмотный солдат хотел просто жить. Хотел есть сало, пахать землю, растить детей и ходить к любовнице. Иногда и в церковные праздники, которые подразумевали выходной день. Этого противоречия временное правительство пережить не смогло. Среди государственных мужей, полемистов, парадоксалистов, экономистов, писателей, адвокатов не нашлось ни одного, кто мог бы принять спокойный отказ от смерти со стороны неграмотного мужика. Земля под новой властью зашаталась, и момент истины промелькнул, как молния в Новом Завете, с одного конца земли до другого. И внутри этой молнии было написано короткое матерное слово из пяти букв. То самое, которое время от времени появлялось на двери кабинета Антонова-Овсеенко. Государь всматривался в свой сон, ничего в нем не понимая. Из глубины раскаленных магм со дна поднималось на поверхность планеты довольно странное существо, ужасающее своей двойственностью. Голова у существа была благообразной, вполне человеческой, даже симпатичной. Монгольский прищур узких глаз выдавал ум, пусть и лукавый, но это даже лучше, чем угрюмый идиот с неразборчивой дикцией, который вылез вслед за ним. Кому нужна прямота топора, выдающего себя за энциклопедиста и корифея всех наук? Этот же, лукавый и лысый, был даже остроумен, любил Бетховена, понимал кое-что в политэкономии, а над палатой номер 6 господина Чехова рыдал в полный голос. Его интеллигентность многих вводила в заблуждение, и прежде всего самого носителя этой интеллигентности. «Кто я?» — спрашивал он себя, «и как это я попал в подобную передрягу?» Однако тело под головой было нечеловечески гигантским, с многочисленными щупальцами, отростками и присосками. С изумлением Николай Александрович узнал в чудовище симпатягу Ульянова, и сердце во сне сделало мучительный перебой. Доверить ли своим глазам? Тот ли это Владимир Ильич, умеренный коррупционер с круглым животиком, который и себе возьмет, и России кое-что ставит? Нет, не может быть. Его заколдовали и превратили в гигантское насекомое. Но это был именно он, Владимир Ильич. При нем сын восстал против отца, и брат пошел на брата. Он, как Христос из Евангелия от Матфея, сказал: «Не мир пришел я принести, но меч». Началась величайшая смута. В гражданской войне всех против каждого не могло быть победителя и не могло быть опоры. Но опора все-таки нашлась вопреки ожиданиям. В несколько месяцев кожаный лейба, у которого даже галифе скрипели, как несмазанные петли, из дезертиров, бандитов и оковалков, умеющих лишь брониться, играть в очко, сделал боеспособную армию, по-видимому, лучшую в мире. Этот бывший сброд, эти любители неумехи, вечные неудачники, лентяи, тунеядцы, порубили в капусту асов военного дела из Белой гвардии. И лебединый стан, общипанный, жалкий, разлетелся по всему миру, плача о своей горькой участи. То же самое они сделали и с Антантой. Случилось военное чудо. осмыслить которое в полной мере не представлялось возможным. Троцкий не был Александром Македонским. В стратегии не разбирался. В оружии знал лишь спусковой крючок, но из-за слабого зрения часто стрелял мимо, рискуя укокошить зазевавшуюся ворону. Говорили, что чудо произошло из-за строгой дисциплины внутри войск, граничащей с террором. Но в этом была лишь малая часть правды. Полной же правдой было то, что люди вдруг узнали цель, за которую не стыдно умереть. Давние, полузабытые слова Христа о Царстве Божьем и правде Его, которые надобно искать, а все остальное приложится, отлились вдруг в лапидарный лозунг о свободе, равенстве и братстве для всех трудовых людей. Это братство требовалось восстановить внутри страны. Это братство насаждалось далеко за ее пределами. Если бы на Луне жили люди, то красноармеец, конечно же, высадился бы на нее с тем же плакатом о свободе и пением «Марсельезы» в безвоздушном пространстве. Идея традиционной империи умерла. Неумные феодалы, канонизированные посмертно и машущие копьями при жизни. Что может быть пошлее? Ну, куда тебе весь мир? Сиди, убогий, в своем околотке и не высовывайся. Вместо имперской идеи возникла идея республики труда на всей земле. Все завертелось и запрыгало вокруг нее. Но экономика внезапно умерла. Она лежала на железнодорожных путях бездыханно, как мамонт. Ее оледенелые останки разносили мародеры по холодным деревням. Кто принесет колесо от железнодорожного вагона, кто шпалу, кто трубу от паровоза. Вещи-то нужные, в хозяйстве необходимые. Шпалой можно растопить печь, трубу можно поставить на крыше, только с колесом непонятно, куда его девать. Пусть лежит себе во дворе это колесо, а вось сгодится на что-нибудь в будущем. Царь всматривался в толщу времени, где его сон был похож на большое увеличительное стекло, и не переставал ужасаться. В опустошенной войной России Ульянов решил вдруг восстановить ограниченный капитализм. Он, по-видимому, осознал, что коммунизм является прежде всего литературой, иногда неплохой, но чаще всего трескучей, и притворять литературу в жизнь – занятие не только жестокое, но и опасное для самого притворяющего. Нужно было не насиловать действительность, а смотреть и слушать, что этой действительности нужно и куда она, эта действительность, идет. Производитель в деревне и городе был лишь придушен, но не убит. Память о довоенном развитии, навыки практической работы еще сидели в глубине людей, заменяя инстинкты или сливаясь с ними. Получилось, как с армией Троцкого, быстро и крайне эффективно. Рост зерновых превысил довоенный уровень уже в третий год реформы, а золотой рубль покончил с гиперинфляцией, став надежной мировой валютой. В магазинах, забитыми, как на войне, витринами, появились элитные дорогие вина, а сами витрины, избавившись от досок, заиграли всеми цветами потребительской радуги. В страну наехали американцы, которые первые установили с Советской Россией дипломатические отношения. Они несли с собой идеи индустриального развития и специфических совместных предприятий, которые назвали концессиями. Распределительный социализм приказал долго жить. На смену ему шло меньшевистское понимание марксистской догматики. Без бурного развития производительных сил и производственных отношений невозможен коммунизм будущего. Без развитого капитализма нет развитого пролетариата. Следовательно, нет и социализма, куда можно войти всем человеческим общежитием. «Мы, конечно же, провалились», — сказал Ильич во сне, имея в виду классический коммунизм, и тем самым приблизил собственную кончину. И тогда все рухнуло во второй раз. И рухнуло еще более серьезно, чем в феврале 1917-го. Николай Александрович напрягся во сне, пытаясь разобраться в видении, которое бушевало в его сознании, как детский калейдоскоп, постоянно меняя конфигурацию фигур и образов. Ульянов был арестован под предлогом болезни, которую спровоцировали несколько выстрелов в упор, сделанных с близкого расстояния. Стрелявших было двое. Их фамилии знали в партии, но обоих не репрессировали. Они фигурировали на процессе эсеров в 1924 году и благополучно проработали в органах НКВД до середины 30-х, сгинув в кровавых чистках как опасные исполнители чужой воли. Покушение свалили на полуслепую женщину, бывшую каторжанку, которая переходила улицу с поводырем и мало что понимала. Ильич, как былинный богатырь, неожиданно оправился, но с понятием физического здоровья его было покончено навсегда. После инсульта, спровоцированного выстрелами, он был отрезан от внешнего мира на небольшой даче под Москвой. Властью в стране завладели три расторопных человека, активно помогшие своему вождю справиться с болезнью и навсегда отправиться в мир иной. Они же предложили идею бальзамирования покойного, чтобы ни одна экспертиза в мире не могла бы опознать в его теле медленно действующий яд. Ограниченный капитализм по Ульянову не входил в их планы, так как гарантировал экономическую основу гражданской свободы. Литература снова вышла с обочины на главную дорогу, вытаптывая живые побеги и заменяя их искусственными цветами, под которыми были лишь идеологические восклицания. Понадобился террор, небывалый в новейшей истории, чтобы эти восклицания донести до каждого и навсегда впечатать в мозг. Но страна еще шевелилась. Еще был жив патриотизм и внеклассовое понимание того, что не хлебом единым жив человек, так же, как не коммунизмом единым он существует. Разразилась война с Германией, с еще одной страной, стоявшей всецело на художественных рельсах. Если русский большевизм явился наиболее полным воплощением национальной литературной идеи о всеобщем братстве, то Германия работала с романтизмом, как стилем, и дошла с ним до последних результатов. Во главе государства оказался человек, который последовательно воплощал в жизни литературные сюжеты собственного народа и постепенно терял представление о реальности. Прочтя у Гёте о гомункулусе, совершенном человеческом существе, выращенном в пробирке, этот германский лидер стал растить его в реальной жизни, назвав истинным арийцем и не предполагая, что пробирка может однажды треснуть и разлететься на куски. Романтизм требовал связи с потусторонними силами, и вся верхушка рейха вдруг впала в угрюмый темный мистицизм. Этот же литературный стиль звал Маргариту, невинную чистую девушку, что должна сойти с Фаустом, погубив собственную душу. Такая девушка была найдена, и связь ее с лидером рейха превратилась для обоих в многолетнюю пытку. Наконец, венец романтизма как стиля, самоубийство юного Вертера, произошло в бункере под землей, причем носило коллективный характер. Наверху грохотали русские танки. Страны, которая путем немыслимых жертв, казалось, искупила грехи мира, и вот-вот наступит тысячелетнее царство праведных, которое звали евреи. Но оно не наступило. Не после того, как одряхлевшего кавказца сменил на троне жизнелюбивый украинец, не после политической кастрации последнего, чтоб не очень веселился. Наступал глубокий сон. Государство храпело, и вследствие этого становилось вялым, как прилегший отдохнуть после очередной пытки палач. При спящем каменном тельце жизнь начала брать свое. Литературные обоснования социума были потеснены. На поверхность полезла трава частного интереса и постепенно превратилась в жесткий чертополох, искоренить который с помощью косы не представлялось возможным. Николай Александрович рассмотрел в своем сне гигантское желтое пятно, которое постепенно заливало границы бывшей Российской империи. Раньше оно было красным, и с ним все было понятно. Пролитая кровь требовала отмщения. Но, вглядевшись в увеличивающуюся на глазах желтизну, государь обнаружил, что это та же самая кровь, но остывшая и сворачивающаяся на глазах. Под ней не было новой жизни, под ней находилась гниющая плоть, и в ней копошились черви. Возникла система, которая лишь формально называлась государственной, но была разделена внутри себя на тысячи ничем не связанных кусков. Наверху оказались люди, которые правили за счет того, что давали подданным воровать, и воровство склеивало разрозненные клетки социума, который без этого занялся бы вечными вопросами, например, «Зачем я живу?» и «Как эти ребята пробрались наверх?» Воровство было во все предыдущие века и всегда считалось преступлением. Сейчас же с помощью него решали вопрос о национальной общности. Дьявольщина заключалась в том, что все факты лихоимства, тем не менее, фиксировались специальным ведомством и управляли людьми угрозой разоблачения этого воровства. Без него нельзя было заработать деньги, и с помощью него каждый смирялся и ходил на цыпочках перед центральной властью, опасаясь своего справедливого краха. Политических заключенных при подобной системе управления в строгом смысле не существовало, так как в тюрьме сидели в основном обеспеченные люди, позволившие себе вякнуть или брякнуть не то, чего от них ожидали. Среди них встречались и нищие неудачники, попавшие совсем уж ни за что, как мелкая рыбеха, выбрасываемая волной вместе с китом на берег. Но не эта мелочь делала ненастную погоду. Запад не находил слов и потому молчал, хотя многие понимали, что подобной политической системы еще не было в подлунном мире. Параллели с африканскими племенами не работали. Уровень общества в технологическом отношении был достаточно высоким. Уровень культуры, если под ней подразумевать наркотик, отвлекающий от действительного состояния вещей, тоже был надлежащим, спорт входил в силу, и те мистические безумцы, которые в XX веке опасались возникновения дьявола человечества, могли праздновать свою победу. «А что же я?» — спросил себя государь во сне. «Что стало со мной и моими близкими?» Он почувствовал, как дрожит и плачет во сне. Его судьба оказалась страшной. В том самом доме Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли, оказывается, не красных бунтовщиков, не молчаливого и мирного Сосо Джугашвили, который неизвестно, как там оказался, а всю семью, да еще и со слугами, да еще и пилили кости и жгли останки где-то в лесу. И не было этому кошмару ни оправдания, ни прощения. Дети. Алеша, который и так дышал на ладан, он не мог идти на расстрел, его пришлось нести на руках. Девочки в шелковых платьях, Их-то зачем?»